Ноябрь 1974-го. Одна моя ночная и вечная подсознательная мечта — успеть два романа «Правила бегства» и «Последний охотник». Чувствую силу я в себе. Территория — это ведь так, разминка. И Островского 70 из меня не будет, ибо помимо стальных нервов и челюстей, помимо простых, как инстинкт знаний, чести, долга, помимо этого, о чем я писал в «Территории», валяются по магаданским подвалам, в Сеймчанском аэропорту, в общественных туалетах сотни бичей, а они — люди, и на 99% талантливые и высокообразованные натуры, поэтому они в бичах. Доктор их не излечит, дубинка по голове также. Что их излечит? Моя книга их не излечит, ибо они ее не прочтут. Но я хочу напомнить о том, что они есть, что они люди. И, может, иной интеллигент возьмет и пригреет около себя иного забулдыгу. Но смысл, конечно, шире. Смысл в том, опомнитесь, граждане, и усвойте истину, что человек в рванине и с флаконом одеколона в кармане столь же человек, как и квадратная морда в ратиновом пальто, брезгливо его обходящая. И пусть исполнятся слова: кто был никем, тот станет всем. Вспомните гимн, бывший гимн государства, граждане с квартирами и польтами. Вот смысл и цель моей работы сейчас. За что я любил и люблю Николая Островского и преклоняюсь перед его книгой, это за то, что он имел веру, и ради этой веры готов был быть нищ, гол, вшив и болен. Это, Боря, достойно уважения. И что бы там ни блекотали по мансардам шизофренички с сигаретами и новоявленные пророки, у которых есть только слово «нет», но нет слова «я дам вам истину».